Ну и потеха была, когда ряженого принца вышвырнули из дворца. Никому и в голову не пришло, что это в самом деле настоящий принц Уэльской. Улица гоготала от удовольствия. Это было великолепное зрелище. Над бедным малым издевались кто как мог. О, дорогу принцу Уэльскому! Пустите меня! Да, я принц! И не подобает вам, голызбе, так обращаться со мной! А голову что? Эй, вы свиньи, рабы на хлебнике царственного отца его милости! Или вы забыли приличие? Скорее на колени! Вот тебе, покуда, задаток, а завтра я вздерну тебя на виселице! Вот ты как! Он нам угрожает! Ну-ка, волоки его в пруд! Стойте! Хуга! Ну-ка, отпусти его! Лучше подержи мою дубину. Вот ты где! Опять прошлялся до самой ночи, а домой, небось, не принес ни фартинга. Если ты без денег, я переломаю тебе все твои тощие ребра. Не будь я Джон Кенти. Ты его отец! Слава благим небесам! Отведи же скорее меня во дворец! Его отец, а? Я не знаю, что ты хочешь этим сказать, но я знаю, что твой отец, это я. Что? Да, и скоро ты на собственной... Да куда? Да куда? По узеньким улочкам Лондона убегал от своих преследователей. Лорд Сент-Джон привел упирающегося Тома к королю. Больной король возлежал на троне и стонал. Ну что, мой принц? Чего тебе взжутить надо мной такие печальные шутки? Надо мной, твоим добрым отцом-королем, который так любит тебя. Ты король? Тогда мне и вправду конец. О, Боже! Мне плохо. Я думал, слухи не соответствуют истине. Но боюсь, что ошибся. Подойди поближе. Неужели ты не узнаешь своего отца? Да, ты мой грозный повелитель, король. Да хранит тебя Бог. Наконец-то. Теперь тебе лучше. Дурной сон проходит. Ты уже больше не будешь выдавать себя за другого, не правда ли? Я говорю чистую правду, мой августейший повелитель. Я нижайший из твоих подданных. Я родился нищим. И только нелепый случай привел меня сюда. Я не сделал ничего дурного. Умирать мне не время. Умирать? Заговор! Заговор. Я клянусь жизнью, ты не умрешь. Да наградит тебя Господь за твою доброту. Ты слышал, толстяк? Я не умру! Слышал. Это сказал сам король! А теперь я могу уйти в свой двор объедком! Правду помешал! Принц сошел с ума! Государь, разреши мне уйти! Поднимите меня! Обними меня, дитя мое. Ты скоро поправишься. Слушайте вы все. Сын мой безумный. Но это помешательство временное. Пусть он безумен, но он мой сын и наследник английского престола. Будь он тысячу раз сумасшедший, он принц Уэльский. И я, король, даю этому подтверждение. Нынче же он будет утвержден в сане наследника с соблюдением всех старинных церемоний. Вы слышите меня, лорд Геркорд? Это невозможно. Ваше Величество, известно, что герцог Норфолкский, который должен совершить эту церемонию, заключен в Тауэр. Не подобает заключенному. Замолчи! Не оскорбляй моего слуха ненавистным именем. И неужели этот человек никогда не умрет? Вступай в парламент, что если он до восхода солнца не вынесет Норфолку смертный приговор, парламент будет распущен. И клянусь Богом, если мы сегодня не покончим с изменником, завтра ваша шляпа останется праздной, так как ее не на что будет надеть. В честь принца Уэльского был объявлен праздник. На площади у таверны бродяги пили эль и лихо отплясывали веселую джигу. Мы отпетые бродяги из разбойничьей ватаги. Непонятно, как на свете носит нас еще земля. С нами Господу Марокко, мы бредем путем порока. И позорим, и позорим, и позорим короля. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла, папа-ра. И позорим, и позорим, и позорим короля. Задели потуже пояс и живи, не беспокоясь, и плыви по морю жизни без ветрил и без руля. С нами Господу Марокко мы бредем путем порока. И позорим, и позорим, и позорим короля. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла, папа-ра. И позорим, и позорим, и позорим короля. Мы справиться хотели, в самом деле, в самом деле. Но законы, но законы, но законы не велят. Нет в отечестве пророка, мы бредем путем порока. И позорим, мы позорим, мы позорим короля. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла, папа-ра. И позорим, мы позорим, мы позорим короля. Если ж кто по воле рока попадется раньше срока, гордо он идет на плаху, песни душу веселя. О, всевидящее око, покарай же нас жестоко, потому что мы позорим короля. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла, папа-ра. И позорим, и позорим, и позорим короля. Злой шериф и лорд богатый, не уйти вам от расплаты. Мы разрушим ваши замки и дворцы из хрусталя. Но если разойдемся, то и выше заберемся. И избавим от мучений и страданий короля. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла, папа-ра. И избавим от мучений и страданий короля. Наш король прекрасный малый, даже любит нас, пожалуй. И теперь к услугам нашим только плаха и петля. С нами Господу Марокко мы придем путем порока. И позорим, и позорим, и позорим короля. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла, папа-ра. И позорим, и позорим, и позорим короля. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, папа-ра. И позорим, и позорим, и позорим. Сюда идет шериф. Что за шум, что за дам? Разойдитесь по домам. Как же так, ваша честь? Но ведь праздник нынче здесь. Больше трех не собираться. Братцы нам велят убраться. Бунтовать и петь, и петь, и комфорт. Но за что же, почему? Но за что же, почему? Изменить свою сумму вам придется на тюрьму. Нам придется на тюрьму. Больше трех не собираться. Братцы, нам велят убраться. Бунтовать и без степень, и компасом утепеть. Но за что же, почему? Но за что же, почему? Изменить свою сумму вам придется на тюрьму. Нам придется на тюрьму. Помогите мне собраться на бочку. Держи ее крепче, болван, не то я упаду. Тише! Ни слова! Лорд, и сейчас я вам прочту королевский указ. Разверни свиток и не мельтеши перед глазами. Норфолк в Англии признан судом гнусным изменником, бунтовщиком. Он посягнул на корону и трон. Нынче же ночью он будет казнен. Казнен будет. И да свершится воля сия. Толкните бочку. Именем, черт, бочка шатается. Короля! И храбрый шериф гром... И вот тут-то, вверху на крепостной стене, появился, кто бы вы думали? Конечно же, Майлз Гэндальф. Один из самых любимых в Лондоне министрей. Когда судьбы шальной каприз, он поет свою новую тебя внезапно сбросит вниз. Запомни, бедности стыдясь, ты сам себя же топчешь в грязь. Избрав по жизни путь любой, всегда останься сам собой. Когда судьбы шальной каприз тебя внезапно сбросит вниз, человеком останься, останься, останься, и сердцу доверься сполна. Надо быть человеком, надо быть человеком на все времена. Где миром правит ложь и лесть, благих намерений не счесть. Но ими, брат, дороги в ад святоши издавна мастят. В одной упряжке с сатаной Господь везет фургон земной, куда телега держит путь. И не пора ли повернуть? Человеком останься, останься, останься, и сердцу доверься сполна. Надо быть человеком, надо быть человеком на все времена. Смелый ты человек, Гендон! Стоит ли так испытывать судьбу? У короля везде уши! Если вино откупорено, его надо пить! Ну тогда присоединяйся к нам, смельчак! Прыгай вниз, мы тебя поймаем! Вот так! Садись сюда! Налей ему вина! Знакомая компания! Ты, парь, повод! Почему я не вижу среди вас Уэна? Где он? Бедняга! Он теперь в преисподней! Питается там серой, а она слишком горяча для его изысканного вкуса. Он еще летом угодил на плаху за то, что не позволил барону обобрать своих с крестьян. Жаль, это был честный малый. А зато черная Бесс, его подруга, все еще с нами. Красивая девушка, хороших правил и примерного поведения. Никто не видел ее пьяной больше 4 раз в неделю. Довольно зубоскалить. Тяжелые времена идут, Гендон. Мы крутимся, как белки в колесе. А жизнь день ото дня все дорожает и дорожает. Что нам делать, Гендон? Точи ножи, точильщик. У тебя прекрасная профессия. Послушай, смельчак, ты не знаешь, за что они хотят повесить герцога Норфолка? За шею. О! Ладно, не надо, не шути. Он был хорошим человеком и помогал беднякам. За это они и приговорили его к виселице. Хорошего человека король мигом отправляет на тот свет. Он считает, что его место в раю. Ну уж нет. Коли дойдет до этого, я предпочту ад. А почему? Ну видишь ли, старина, в раю, конечно, климат. Зато в аду общества! Да и там я наверняка буду распевать твою песенку. Человеком останься, останься, останься, и сердцу доверься сполна. Когда судьбы шальной каприз тебя швыряет вверх и вниз, и ты белее полотна, и ночь вокруг черным-черна, когда сгорело все дотла, когда молчат колокола, когда рискуешь поутру исчезнуть пылью на ветру. Человеком останься, останься, останься, и сердцу доверься сполна. Надо быть человеком, надо быть человеком на все времена, на все времена, на все времена, на все времена. Угощаю, друзья! У Гендона завелось несколько золотых. А верну! Эй! Не уходите! Там кого-то поймали! Сюда, сюда несут! Что это за чучело? Эй, куда? Летучие мышь! Кого это вы приволокли? Подходи, честной народ, все сюда! Такого вы еще не видели! Кто хочет познакомиться с его высочеством принцем Уэльским? Подходите! Я вас сейчас с ним познакомлю! Мы его еле поймали! Боюсь, трепачку его, светлое величество! Эй, что за шум? Что за шум? Кого поймали? Короля за хвост поймали, господин шериф. Помолчи! Ты кто? Именем моего отца приказываю тебе арестовать этот сброд. Заткнись, щенок. Кто твой отец? Мой отец король Англии, Генрих VIII. Он умирает. Я должен быть у его постели. Так это я умираю? Откуда тебе в голову взбрела такая дурь? Слезай с бочки, паршивец. Назад! Такое сейчас... Назад! Ты не ударишь мальчика. Если свое дело, я его отец. Ты его отец, Джон Кенти! А ты его сын, Джон Кенти! Ложь! Ложь! Или весь мир сошел с ума? Прекрасно сказано, мой мальчик, и я тебе верю. Все равно, здоровая тебя голова или с трещинкой. Отец он тебе или нет? Издеваться над тобой этому гнусному негодяю. Погоди! Или я проломлю тебе голову! Разрезай! Я пошел. Да, лучший! Куга! Куга, приготовь веревку! Идущий мышь! Сойди ему со спины! Мы повесим этого дворянчика вон на том канале! Мальчишку я высеку так, что он запомнит! Правильно! Так слушай! Расти фонарь! Ты кончилась в темноте! Здесь, малыш. Ну вот и все, победа. Дорого же она нам досталась, милорд. Как только мы придем во дворец, я благодарю тебя за твою службу. Как я их ненавижу. Подлые твари и висельники. И это мой бедный английский народ? Нет. Ими можно править только железом и кровью, как отец. Кто бы ты ни был, ты ошибаешься, малыш. Идем. Я покажу тебе, что такое истинный народ Англии. Бедняки, не имеющие крова над головой. Крестьяне, согнанные из земель. Ремесленники, которых забивают плетьми за одно неосторожное слово. И если сердце твое не содрогнется при виде всего этого, ты никогда не излечишься от своего странного недуга и будешь продолжать жить в выдуманной тобою сказке. Идем. Уши? Моя бедная голова. Кажется, он недурно меня угостил, я к ему этого не забуду. А так что там за огни на площади? Толпа! Приспущены флаги! Что бы это значило? Они народ Англии! Тяжелое горе постигло нашу страну. Его Величество Король скончался! Король умер! Да здравствует король! Да здравствует король! Ударились в пляс, заблеяли овцы и всяческий скот. Теперь нас с тобой никто не пошлет.